Я буду краток, если что. Землетрясенье или шторм, или цунами, и весь мир вверх дном. Или смятенье в головах. Я буду краток в двух словах, или вообще всего в одном. Или вообще не надо слов, и ветер дул поверх голов, и люди все склонили головы, как будто слов никто не знал. Оркестр музыку играл, и разлетались голуби. Вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Вот так, вот так, вот так. Над домом развивался флаг, и в небе появился враг. И ну давай кружить над городом. Враги несли ему урон, и окружив со всех сторон, морили город голодом. И город пальцы сжал перстом, перекрестил себя крестом, чтоб на себе не дать поставить крест. Мой город сохранил лицо, прорвал блокадное кольцо и вновь зовет к себе оркестр. Вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Пока ты мокнешь под дождем, сверкают молнии и гром. Пока ты сердцем не совсем остыл, тебе так многое предстоит. Но вот смотри, прекрасный вид, и новый дом, и сад, и сын. Среди совсем чужих земель с меня в момент слетает хмель. Слетает хмель на цифре 37. Теперь я знаю, что сказать. Вы остаетесь зимовать, мы остаемся насовсем. Оркестр играет сразу всем. Вот